настоящее чудо. Ему не пришлось участвовать в событиях конца 20-х и 30-х годов. Бог спас. Я смертельно боялась за судьбу Ахматовой. Возьмут или не возьмут? Чуточку меня утешало только одно. Кое-кто ходил хмурый и огорченный. Мне позвонил пьяный Олеша и долго плакался по телефону, что все до черта надоело. По дороге к Шкловским я встретила Пастернака. Мы юркнули в подворотню, чтобы прохожие не опознали нас. Ему не полагалось в такой момент разговаривать со мной. А район возле писательского дома был опасный. Писатели там ходят кучками и поодиночке. В подворотне мы долго стояли на ветру и разговаривали. Пастернак спрашивал, можно ли жить, если они убьют и Ахматову. Второй вопрос, что для нее сделать? Я советовала съездить в Ленинград и зайти к ней. Вам, вероятно, за это ничего не сделают, а она сейчас совершенно одна. Хорошо бы с ней повидаться, только не звоните по телефону. Он сказал, что поедет, но не собрался. Зато когда она появилась в Москве, он пришел и сунул ей под подушку 1000, то есть нынешнюю 100. Психологически та 1000 была дороже 100. Денег у людей не водилось, и хотя цены стояли высокие, потребности были еще ниже, чем сейчас. Зощенко рассказывал, будто постановление появилось в результате доклада Жданова самому хозяину. Упор делался на вечер в политехническом, где весь зал встал, когда на эстраду вышла Ахматова. Хозяин будто спросил, кто организовал вставание. По-моему, это цитатно, как говорил Пастернак. То есть фраза из лексикона человека, которому ее приписывают. Но разве хозяин мог представить себе, что кто-то завоевал популярность без помощи аппарата, специализировавшегося на продвижении в массы очередных идолов? Уничтожая главного конкурента, ему напоминали, что популярностью он обязан аппарату и потому не смеет самостоятельно ею пользоваться. Докладчик использовал казус Ахматовой, чтобы подсидеть своего конкурента, который дал разрешение на выпуск книги Ахматовой.